сгорая от желания ввязаться в это дело, но будучи человеком осторожным, Джеймс Уиллин несколько дней изучал досье Муна, которое затребовал в банке данных «Нью-Йорк Таймс». Некоторые обвинения, выдвинутые против церкви единения, заставили его задуматься. Промывание мозгов, разбитые семьи, похищения. Напротив, у него меньше причин, чем у Дональда Фрейзера считаться со связями некоторых коммунистов с корейским ЦРУ. И он отвечает «нет». Пак Бохи настаивает. Церковь уже вложила громадные деньги и привлекла к проекту многих людей. Часть редакции News World работает там полное время, и семья приобрела два здания в пригороде Вашингтона, а также часть системы информатики покойной Стар. Время подгоняет. Правая рука отца ловко доводит до сведения Джеймса Уиллина, что кое-кто из его друзей выражает пожелание, чтобы он возглавил дирекцию будущей «Таймс». Пак Бохи пришлось провести 4 атаки подряд, чтобы сломить сдержанность Большого Джима. Эта небольшая игра «Я тебя люблю, а я нет» продолжалась около 2 месяцев, в течение которых Джеймс Уиллин неоднократно консультировался с ведущими консерваторами Америки. Крестные отцы. В конце января 1982 года он подводит итог на узком совещании в Далласе, где собрались сливки американских правых, создавших новую организацию Council for Nation Policy. Джеймс Уиллин не мог и мечтать о более избранном сообществе для исповедания своей религии. КНП, Council for Nation Policy, новая организация, которая объединила представителей всех тенденций мускулистых правых. Уиллин, один из ее руководителей и создателей, встречает там генерала Джона Синглауба, преподобного отца Тим Лахве, руководителя морального большинства в Калифорнии, Джона Терри Долана, молодого и амбициозного вдохновителя National Conservative Political Action Committee, самой могущественной машины, финансирующей избирательные кампании правых, в том числе и президентские, Луиса Вуди Дженкинса, представителя Луизианы, главу прорейгановских демократов, Ричарда Вигери, бизнесмена и активиста тех, кого принято называть новыми правыми, и многих других. Среди самых великих – техасский миллиардер Нельсон Банкер Хант, главные вдохновители мозговых трестов, и даже артисты вроде Пэта Буна, соперника Элвиса Пресли в 60-е годы. Те, кто еще помнит темную историю частной войны против Никарагуа, знают, что Council for National Policy готов играть в ней ведущую роль. Теперь понятно, почему полковник Пак Бохи расшаркивается перед Джеймсом Уиллином. Имея его под своим началом, он бесспорно займет место на вершине консервативного истеблишмента. В Далласе Джеймс Уиллин понимает, что мунистский проект восхищает его собеседников. Я спрашивал у всех этих людей, должен ли я опускаться в эту авантюру? Мнения разделились. Согласны в том, что такая газета нужна. Но многие сомневались, что такое можно доверить Муну. Кое-кто, как, например, Пол Вейрич, самый уважаемый эксперт консерваторов по стратегии и политике, настаивал, чтобы я ответил мунистам «нет». Другие старались меня не расхолаживать. К примеру, Вигери, Долан и Синглауб. Вигери мне долго объяснял, что имел общие дела с Пак Бохи несколько лет назад. Ни разу не слышал, чтобы он совершил что-то бесчестное. Произнесенная игривым тоном эта доверительная реплика оказалась великолепной банановой шкуркой, подброшенной под ноги динамичного лидера новых американских правых. Ибо все в Вашингтоне знали, что отношения между Ричардом Вигери.